Да, вполне вероятно, что Гайджин тем или иным способом остается по-прежнему увлеченным Японией. Дэ Джонг и гроша бы Ломанова ни за что не дал, кроме как за японцев. Тему о Руперте Дэ Джонге пришлось временно отложить, поскольку официанты в шароварах, в черных ботинках и голубых тюрбанах приблизились к столу, неся подносы с лапшой, мясом и грибами. Марвуд, будучи дипломатом, завел беседу на постороннюю тему, пока блюда выставлялись перед ними. Он рассказал Алекс о своей коллекции соколов, разведенных в неволе, на импортируемом материале и используемых для охоты на куропаток и тетеревов на болотах в Шотландии и Йоркшире. Так как соколы охотятся, летая на далекие расстояния, Марвуд прикрепляет к их лапкам маленькие латунные колокольчики, чтобы их было легче найти после охоты. Сегодня, благодаря случайному совпадению, один чиновник из Государственного департамента США как раз подарил ему несколько таких маленьких латунных колокольчиков, которые он привез из командировки в Саудовскую Аравию. Марвуд достал один такой колокольчик из кармана и подарил его Алекс, оставшийся очень довольный этим чудесным сувениром на память о прекрасно проведенном вечере. «Так, — сказал Марвуд, возвращаясь к предмету нашего разговора, мистеру Дэ Джонгу, ты что-то говорила о якузе. Конечно, впечатление такое, что я гоню гамму, как бы сказал мой сын. Но где не смог бы другой Дэ Джонг справиться? К сожалению, мне не удалось убедить в этом никого, кроме тебя. Ты сможешь. Сможешь. По прошествии определенного времени твоя легендарная настойчивость возымеет действие. Ты не из тех, кто легко сдает свои позиции. Пришлось ли тебе еще с чем-нибудь столкнуться, помимо безразличия со стороны своих соотечественников? Узнала кое-что о якузе, чего раньше не знала. До последнего времени они ограничивались здесь территорией от Гавайев до западного побережья, где живет большинство японцев американского происхождения. Она кивнула. Но времена меняются. Якуза расширяет свое влияние в Америке по двум причинам. Стало больше японцев, которые занимаются здесь бизнесом. И якуза пытается сблокироваться с американским преступным миром. Как кто-то мне говорил из отдела по борьбе с организованной преступностью, якуза идет следом за деньгами. Марвуд налил себе еще красного вина. Можно подумать, что мы нет. Алекс продолжала. Этот агент рассказал мне, что в японском бизнесе позволяется 50% всех прибылей относить к представительским расходам. За них не нужно отчитываться и объяснять, куда они были потрачены. Могу поспорить, что якуза знает, как получить свое при таком раскладе. В Японии 2500 группировок якуза со 110 тысячами членов – вполне достаточное количество мерзости, дружище. А как это по сравнению с американской мафией? Как мне сказали, в Нью-Йорке 5 семейных кланов имеют около 1300 членов. Похоже, что японцы по численности вырываются вперед. Мы сами завели различного рода досье на якузу. Да? строго по политическим соображениям, как это ни странно.